Глава третья. Когда я открыл глаза, то нисколько не удивился белизне вокруг. Даже успел усмехнуться. Сабель все-таки маньячка, а мне конец. И где-то тут наверняка суровый ключник Петр, за спиной которого врата, в которые мне уж точно не пройти. Но вместо апостола я увидел медсестру и... пожарного? Мордастый мужик в брезентовой спецовке что-то подписывал, и меланхоличная медсестра, судя по всему, его явно утомила. Он слушал нехотя, кивал, подписывал, снова кивал и все норовил ускользнуть. Когда бюрократия себя наконец исчерпала, пожарный шагнул ко мне, наклонился немного и доверительно выдал: «Друг, завязывал бы бухать». Он ушел, оставив после себя стойкий запах гари и полную растерянность. «Это что? Получается, вчерашним вечером я зажег в прямом смысле? Но мне стало совсем не до шуток, когда следующими в палате оказались трое полицейских». «Константин Родин», — заговорил самый маленький из них, юркий и неспокойный, похожий на постоянно готового взлететь воробья. «Да», — услышал я собственный голос, — «другой какой-то, глубокий и чистый, без обычной хрипотцы». «Родин Константин Николаевич», — уточнил он то и дело, глядя в свои записи, — «1989-го». Я кивнул и попробовал приподняться на руках, чтобы сесть на кровати поудобнее, и даже покривился по привычке, ведь подобное всегда отзывалось противным скрипом где-то в районе таза и долгой тупой болью, будто сустав ходил там насухо. Да только вот зря. Больно не было. Совсем. «Что употребляли вчера? Водку? Много?» Я промычал что-то невнятное, немного растерявшись от такого вопроса. Какая им разница, что и сколько я вчера пил? Казалось бы, эти бравые ребята должны были явиться для того, чтобы хотя бы спустя год отрапортовать. Так, мол, и так, появился подозреваемый, доказательства его причастности к аварии тоже есть. Ну или хотя бы чтобы объяснить мне, наконец, по какой такой мифической причине не работали злосчастные камеры. А они пришли меня допрашивать. Но, видя их более чем серьезные лица, я сдержал негодование и прислушался к себе. Похмелья не чувствовалось вообще, хотя, судя по тому, что в памяти осталась едва ли половина вчерашнего вечера, надрался я знатно. И вроде как даже отключился. Да, точно, не запомнил, как заснул. И... Сабель... изнасиловал? Да нет же, она ж сама оседлала меня. «Точно! Ваша квартира сгорела, вас едва вынесли из огня», — протараторил воробей, обескуражив меня напрочь. «Как это? Сгорело?» Я прочистил горло, не зная, что сказать. Посмотрел на служителей закона по очереди, но никто и не думал улыбаться. Ни чуточки. Все было более чем серьезно. «Из-за тебя погибла девушка», — вдруг вклинился другой полицейский, уставший. Мятый весь и небритый. «Погибла, ты понимаешь, алкаш? Задохнулась дымом во сне». Я сглотнул и еще поднялся на руках. Мысли пронеслись быстрые, скользкие, как стайка гальянов в ручье. «Молчать, ничего не подписывать, пока не пойму, что к чему. Ну не может же такого быть! Я ж ничего не сделал, это все чушь какая-то! Хотя... огонь, да... «Был же огонь!» Третий полицейский молчал, скрестив на груди волосатые руки. Он был в темных очках, хоть солнце в палате и не слепило. Можно было подумать, что он надрался вчера похлеще моего, потому как даже не моргал, тупо уставившись в стену поверх моей головы. «Чего шарами вращаешь? Мятый был зол, как три черта. Короче так, ты загремишь под подписку, это я тебе как доктор говорю, уяснил? Потом мы дождемся результатов по причине возгорания, а вот тогда жди повестку и сухари суши». Я ничего не понимал. Решил было даже, что это какая-то ошибка. Тупой розыгрыш, я не знаю. Меня обвиняют в поджоге собственной квартиры и гибели Сабель, а мое тело не болит. Вообще ни капельки, ну, не бывает же так, не бывает. Сон? Это какой-то кошмар, что ли? Но если так, то заканчиваться он и не думал. Воробей с Мятым задали по очереди еще несколько дежурных вопросов, на которые я отвечал на автомате. Все мои мысли были сейчас там, рядом с Сабель во вчерашнем вечере. Я помнил ее голос, движение, помнил и то, что она показала мне. О да, это я запомнил здорово. Как видел перед собой полные укоризненных взглядов портреты жены. Помнил тот звериный секс и... Стоп. Огонь из ее глаз. Настоящий. Живой. Получается, что это она подожгла нас? Хрень какая-то. Чушь. И пусть я прекрасно помнил, что это было на самом деле в суде-то, я что скажу? Что девушке было настолько хорошо, что из глаз ее посыпались искры, которые и послужили причиной возгорания, так что ли? Бред. Надо выяснить, что случилось на самом деле, выбраться из больницы и вернуться домой. Может, там найдется что-то... что-нибудь. «Не сопротивляйся», — вдруг сказал, выдохнул полицейский в очках, выдернув меня из раздумий. «Да и не собирался. Будешь сопротивляться, пострадаешь. Будешь сопротивляться долго, пострадаешь не только ты. Это все равно сильнее». И вышел вслед за коллегами. Ни с того ни с сего меня вдруг прямо потянуло с койки, аж дыхание перехватило. Второй постоялец палаты, тоже явно имеющий проблемы с алкоголем и почище моих, валялся в отключке. Я встал, потрогал себя. Лицо, грудь, плечи, руки, ноги. Цел. Ни одного ожога. Даже самого маленького, разве что запах гари обосновался в носу, да слюна вязкая, противная. Шагнул, расставив руки в стороны, готовый, если что, на них упасть. Еще шагнул, ощущая себя младенцем, который только-только учится переставлять ноги. И ничего. Боли не было вообще. И тазобедренный сустав больше не отзывался сухим противным костяным скрежетом. Это ж надо. Окрыленный позабытым ощущением свободы, я осторожно подпрыгнул на месте. Тоже ничего. Сердце зашлось от радости. Я прыгнул еще. У меня получалось. Получалось! «По-моему, вас не в то отделение определили», — прогнусавила невесть откуда взявшаяся в проеме медсестра. «Просто...» Я смутился и пожал плечами. «Просто мне не больно». «Очень. За вас. Рада. Итак, ни документов, ни полиса. Денег тоже нет. Раз прыгаете, значит здоровы. Кислородные маски мы на вас расходовать не станем, на улице кислорода полно». «Я свободен?» «Словно птица в небесах», — безразлично кивнула медсестра, но тут же преградила мне путь какой-то бумагой. «Подпись! Вот тут, тут! Нет, тут! Да, где отказываюсь?» «А моя одежда?» «Мужчина! Вы были голый!» — гнусаво урезонила она. «Но я же не могу пойти по улице вот так!» Указал я на больничную пижаму с еще советским штампом. «Я не знаю, что вы можете, а чего нет». Она развернулась полубоком, давая понять, что мне пора. «У меня пациенты». «Как это вышло?» «Не понимаю. Почему я поступил именно так? Откуда взял слова?» «Тоже». Я положил руку ей на плечо, она дернулась, но вяло. А уже в следующую секунду смотрела на меня, как бандерлог на КА. «Одежду. По размеру. Быстро». Звук шел откуда-то из грудной клетки, из самых ее глубин. Там, где раньше я ощущал только сосущую пустоту, теперь что-то было, что-то поселилось. Сверкая из темноты глазами, оно рычало и скреблось, дикое, мстительное, но пока еще тихое. Я ощутил дрожь женщины под пятерней. Понимал, что могу на раз раздавить ей ключицу и что... хочу этого. И это чувство мне очень не понравилось. Спустя полчаса я шагал по снежному Питеру, медленно оттаивающему после 2 недель лютых морозов. Сначала осторожно, не особо торопясь и соображая. Рука то и дело сама пыталась опереться на ненужный теперь костыль. Первую остановку я пропустил как бы случайно, подумал, почему бы не пройтись до следующей. Следующую проигнорировал уже сознательно, а потом еще одну. Я все ускорялся и ускорялся, и в итоге сам не заметил, как перешел на бег. Это было непередаваемо. Расчудесное ощущение свободы, полное владение собственным телом. Я, наверное, и впрямь был похож на беглого завсегдатая палаты номер 6, который на бегу сдерживал рвущийся наружу громкий хохот. Но вскоре улыбка стекла с моего раскрасневшегося лица. Черные ресницы копоти тянулись от окон моей квартиры местами выше соседских. Настолько сильный случился пожар. Всюду вокруг была причудливо застывшая вода, грязные кляксы и разводы по стенам ниже, мусор и въедливая вонь. Седанчик Сабель тоже был тут. Как все, укрытый свежим снегом лишь поверху, стыдливо. Еще никогда это место, этот дом и темная парадная не отталкивали меня настолько. Даже год назад, сразу после аварии, не было так тошно смотреть на опустевшие окна. И дело тут даже не в пожаре, вовсе нет. Меня физически тянуло прочь. Назад, куда-то вглубь города. Пока еще не сильно, но я догадывался, что это только начало, что скоро вряд ли смогу этому противостоять. Да и нужно ли? Теперь я чувствовал, где находится мужик в змеином пиджаке. Каждую секунду. Знал, где он находится прямо сейчас. Странно. Ведь это нисколько не пугало меня, будто это нормально. Так, по идее, и должно быть. А все, что было раньше, весь этот бесконечно длинный год, прожитый напополам с пустотой, всего лишь подходивший к концу кошмар. Я похлопал по карманам в поисках портсигара, но вспомнил, что одет в чужие вещи, и чертыхнулся. Вместо сигарет нашел небрежно смятые деньги и какую-то безвкусно сверстанную визитку, пахнущую почему-то знакомыми травами, словно бы из детства. Руки тряслись, и курить хотелось страшно, но куда сильнее отвернуться и пойти прочь. Нет, я должен войти, должен. Зачем? Войти, чтобы что? Тела Сабель там нет, доказательств моей невиновности в случившемся тоже. Какие тому могут быть доказательства? Зачем я вообще сюда явился? В таком пожаре наверняка не уцелело ничего. И я бы поддался этой мистической тяге, что тащила меня прочь, если бы не услышал вдруг за спиной речь Акбара, нашего старого дворника, крывшего матом почему-то пожарных, мэрию и того шайтана. Не желая быть застигнутым на месте преступления, я поднял воротник и все же вбежал в парадную. Квартиру опечатали предупредительной лентой. Но запирать ее было некому, да и не на что. С замком пожарные не церемонились. С верхней лестничной клетки почему-то тоже капала грязная вода, будто и там что-то горело. Убеждаться, так ли это, я не стал. То ли петли от температуры повело, то ли смазка в них выкипела, но дверь едва поддалась. Шагнув внутрь, я непроизвольно задержал дыхание. На первый взгляд внутри выгорело все. Диван по центру зала, на котором мы с Сабель занялись сексом, превратился в бесформенную кучу с торчащими железками раскладного механизма. Журнальный столик, шкафы, стулья. Ничего этого попросту не было. Прихожая тоже пострадала сильно. Из мебели тут остался обугленный комод, да лопнувшее от высокой температуры зеркало над ним. Пожар пощадил только кухню, в угол которой жался белый старикан-холодильник, помнивший детьми еще родителей Лены, наверное. В центре зала я опустился на корточки. Что-то блеснуло в пепелище дивана, и я осторожно запустил туда руку. Удивительно, но это был портсигар. Целый, как будто и не побывал в пожарище, притом не заморался даже, а внутри бурая от крови сигарета. Одна. Та самая. При том, что остальные превратились в пепел. Какого черта? Я поднялся, скользнул взглядом по стене, где еще недавно висели работы Лены, и тут же поежился, прямо-таки ощутив на себе презрительный взгляд незнакомцев с портретов. Все. все. Сотни часов ее работы, бессонные ночи и переживания, все прахом. Хорошо, хоть остальные картины она хранила в мастерской, неподалеку от Сенной площади. Когда перед глазами всплыло ухоженное лицо Лысого в змеином пиджаке, я стиснул зубы. Это что получается? Лена знала этого урода? Но она же говорила, что не пишет живых людей, что все эти портреты — плод ее воображения. Тогда как так вышло? Видела его где-то раньше? Наверное. А вот как могла Сабель подвести меня прямо к нему на Литейном мосту, я и думать не хотел. Она ведь именно это сделала. Устроила так, чтобы я вживую увидел его. Неважно. Какой толк стоять тут и думать над этим? К черту все! Теперь я найду его, где бы он ни был. И вот тогда он точно станет просто плодом воображения. В прихожей я стер с лопнувшего зеркала слой сажи и напоследок, как бы окончательно прощаясь с прошлой жизнью, заглянул в него. На миг почудилось, что за спиной копошится с кедами Дэн, а Лена никак не может определиться с высотой шарфа, чтобы можно было прятать низ лица, как она делала всегда. Я обернулся, но увидел лишь черные стены. Что теперь? Купить новый телефон? Да, наверное. Позвонить на работу, пусть не ждут. Надо к Митричу сходить. Мужик он хороший, наверняка про все уже слышал и денег на первое время займет. Паспорт восстанавливать замучаешься. Внезапно меня выгнуло. Вены на шее вздулись, горячие, словно по ним устремился самый настоящий огонь. Убить! Задушить гада его же раздвоенным языком! Запихать ему в трахею! Вот что теперь! Сущность внутри меня отозвалась скрежетом, низким рыком и какими-то щелчками. Я впился пальцами в обугленное дерево комода и приблизился к разбитому паутиной трещин зеркалу почти вплотную, пытаясь разглядеть в собственных глазах то, что там обосновалось. «Кто ты? Что ты такое, твоя...» В ответ тишина. Я видел темноту внутри себя и мерцающие в ней алчущие мести угольки. Но не в зеркале. Нет. Просто внутри. И я ощущал, что могу как бы войти, заглянуть под этот покров, для чего стоило просто закрыть глаза. Но из страха оставался на пороге. Что бы это ни было, в его появлении виновна Сабель. Именно оно, по мнению несчастной гадалки, должно помочь мне свершить справедливость. По коже побежали колкие мурашки, а во рту пересохло от медленно укрепляющейся мысли. Внутри меня какая-то потусторонняя тварь, настоящая, живая, со своей, сука, волей. И разве это все реально? Сбоку вдруг хрустнул обгорелый порог, заставив меня резко обернуться. Высокий бледный мужик в дверях весь был перемазан сажей. Так запросто в нем было и не узнать соседа сверху. Отца той приветливой дылды-скрипачки, Саши, что встретилась нам с Сабель в потьмах в парадной. Он выглядел не уставшим даже, а изможденным, без сил опершись на дверной косяк. Видимо, он тоже помогал тушить. «Как вы нашли нас?» Голос его сухой и стылый, походил на сквозняк из заброшенного склепа. «Какого-то черта!» Едва он раскрыл рот, волосы на моем затылке шевельнулись. «Я... мы...» Слова застряли в горле. Что-то с ним было не так. Что-то в его облике пугало меня до чертиков. «Как вы нас нашли?» Рявкнул мужик совсем не по-человечески как-то. И я понял, почему не могу выдавить ни слова. Руки его медленно росли. Становились неправдоподобно длинными, как в старом кино про чудовищное нечто. Лицо мужика оставалось вполне нормальным, да только вот выражение холодной ярости на нем делало его страшнее десятка выдуманных страшил. «Никто не мог найти нас! Я предусмотрел все! Я видел тысячи вариантов сотни раз! Отвечай! Как вы нас нашли?» Я пятился, не в силах оторвать взгляд от волочащихся по полу рук, и раскрыл рот скорее, чтобы закричать, чем ответить, но вмиг схлопотал хлесткий удар в скулу. Сосед, какой-то длинный весь и вытянутый, чернее черта, надвигался на меня подобно самой смерти, а остекленевшие глаза его блестели холодной решимостью убивать. Он замахнулся еще раз, но не ударил. Не ударил и я, готовый драться до последнего. Сосед вдруг остановился и опустил руки, которые теперь медленно уменьшались до нормальных размеров. Его стеклянный взгляд схлынул, он отшагнул, покачнулся и сел под треснувшим, вычерненным копотью зеркалом в прихожей. А я пытался поймать хоть сколько-нибудь кислорода, удушаемый ударами своего же сердца. «Тебе же ничего не сказали!» — просипел чудовищного вида сосед. «Ты ж не принадлежишь никакому роду, да? Или ты... Постой, постой! Ты просто случайность! Слепой жестокий случай! Подо мной все это время жил прирожденный! Вот почему я не увидел!» «Я не понимаю». «Он не понимает!» Надрывно рассмеялся мужик и шумно, с болью, сглотнул ком. «Конечно ты не понимаешь! Схер тебе что-то понимать! Ты ж пуля теперь! Снаряд! Но я скажу тебе, чтоб ты понимал! Скажу! Эта сучка заразила тебя примерской сущностью, нахакалом! Как египетским трипером наградила, понимаешь? Ты же мстить хотел, дурак? Вот и будешь теперь мстить. Кто у тебя в отмеченных? Кого ты так ненавидишь, что впустил в себя эту погонь?» Он беззвучно рассмеялся, болезненно, ломая до жути гибкие руки. Черное лицо омывали слезы, и казалось, что его волосы белели прямо на глазах. Глядя на него, я вдруг почувствовал какое-то смутное чувство вины, но за что? Неясно. «Она ж не виновата была ни в чем! Это все я! Я!» Он посмотрел на меня с такой ненавистью, что стало холодно. «Не виновата! Я столько прятал ее, столько укрывал! Она ни для кого не была опасна, она ж на скрипке!» До меня доходило. Вот почему сверху тоже капала черная вода. Вот почему он весь перемазан сажей. Пожар по старым деревянным перекрытиям перекинулся и на их квартиру. О ней говорили полицейские. В пожаре погибла девушка, но это была не Сабель. Господи! Это ж добродушная скрипачка Саша задохнулась угарным газом. Я стоял и тупо смотрел на него, ища в голове хоть что-то, что можно сказать отцу в такой момент. И, дрожа от страха, нашел единственное. «Мне жаль». «Мне тоже», — ледяным голосом произнес он и резко встал. Удара я даже не заметил. Кожа на лице как хлыстом рассекло, я инстинктивно закрылся, отшагнул, но тут же ощутил жжение в плече. Вместо рук у него выросли самые настоящие бичи. Он наступал, постоянно разрезая ими провонявший гарью воздух, и бил меня хлесткими ударами, от которых на раз лопалась кожа. Тварь внутри зарычала, и я решил, вот оно, спасение. Попытался ответить, ударить, но не тут-то было. Тычок мой получился корявым и вялым. В нем не было и сотой доли той мощи, что я ощутил в больнице. Я тупо пятился, крича от боли, а по полу уже стелился пунктирный кровавый след. Шаг, и вот уже кухня, Прямо под ее окном бетонный козырек, а значит, лететь уже не два этажа. Ничего уже не видя, я развернулся и с криком сиганул, выбив хилую старенькую раму. Но сгруппироваться не успел, приземлился на бок, лишь чудом не угодив виском в бетон. Что-то громко хрустнуло в спине, тело прошило болью, и на мгновение я лицом к лицу столкнулся с той темнотой, под которую побоялся заглянуть минуту назад. Собакоголовое существо с горящими червоточинами глаз внутри меня ощерилось и харкающе рассмеялось, стуча несколькими хвостами по выщербленному камню. Очнулся я на бегу. Я весь превратился в бег.